Трубоукладчики управились минут за 20. Утопили заготовки в сугробе до уровня земли, соединили цепь, потом засыпали все снегом, прихлопали лопатами и аккуратно разровняли. Тут Акимов потребовал мел, а мы про него и забыли. Хорошо остался в бардачке после встречи с Андреем, а то бы и конфуз получился. Посредине левой стены Акимов поставил небольшую галочку. В этом месте, когда грянет день тотальной раздачи гуманитарной помощи, нам надо будет выкопать ямку, подсоединить к цепи мобильный телефон, выполняющий функции приемного устройства, и включить его. После этого останется отойти подальше и позвонить. — Ну что, все? — уточнил Федя. — Да, — кивнул Акимов. — Я так понял, что снег здесь не убирался с начала зимы, и вряд ли его кто-то будет убирать впредь, разве что по самую крышу навалит. Заготовки герметичные, так что работать можете, когда захотите. До весны ваша закладка будет спокойно лежать. — Ясно. Ну что, поехали дальше? — Поехали. В Интифаде и Шамиле все сделали почти так же, с той лишь разницей, что в Шамиле одну стену оставили нетронутой. Вплотную к стене прилегала аллея, которую регулярно убирали, так что сугроб здесь был чисто символический. «Здесь придется дооборудовать укладку непосредственно перед акцией», — сказал Акимов. «Надо будет положить заготовки и подсоединить к цепи, но это недолго, займет от силы 5-7 минут». «Да, говоря это, Акимов обращался преимущественно к Титу, будто передоверяя ему функцию основного трубоукладчика. Тит солидно кивал и надувал щеки. Инженерная мысль бурно клокотала в его затуманенном взоре. По завершении работы Акимов провел с нами заключительный инструктаж прямо на улице в свете фар газели. Общий алгоритм для всех рабочих мест таков. Подъехали, привели цепь в готовность, отошли подальше, звоним в милицию, предупреждаем, что будет взрыв, смотрим, как проходит эвакуация, убедившись, что всех вывели, звоним в цепь. Бум! Конец операции. Вопросы? А если не будет реакции? В смысле, милиция пошлет подальше? Да. Вопрос правильный. Надо спросить фамилию дежурного и ответственного и предупредить, что звонок записан и будет выложен в интернет. И если из-за его, дежурного, халатности через 20 минут погибнут люди, об этом через час узнает вся страна. Примерно так. Ну что ж, будем надеяться, что это сработает. Теперь индивидуально. По Интифаде. Норма. Там только людей вывести и оцепить район. Машинам у клуба, если останутся, каюк. Также отчасти пострадают машины на дальней парковке. На схеме есть. По Шамилю. Все так же, но там через дорогу офис. Ночью в нем может быть охрана. Так что помимо того, что сказано для Интифады, надо будет проконтролировать, чтобы эвакуировали сторожей. И не постесняться позвонить в милицию, если вдруг забудут. В общем, по этим двум домикам все нормально. А вот по вашему славному газовату, там придется эвакуировать два дома. В принципе, они довольно далеко, но все стекла вынесет однозначно, так что возможны травмы. Поэтому лучше всего рвать газоват в последнюю очередь. Или не рвать вовсе. Но это уже на ваше усмотрение. Все. По домикам все. Вот схемы. Последовательность, зоны безопасности, детали. Схемы Акимов отдал Титу. Мы восприняли это уже как должное. Тит слегка замешкался. Акимов понял. Или вам. «Да нет, пусть будет у него», — кивнул Федя. «Он же у нас инженер, так что все красные кнопки вот в эти студенческие лапки. Как говорится, дадим шар земной детям». «Не знаю, свет фар тому виной, или на самом деле так было, но мне показалось, что в глазах нашего бомбиста ярким пламенем полыхнуло дикое торжество. Ух ты, как все запущено!» «Так, телефоны будут у Володи», — завершился Акимов. «Когда придет день Ч, заберете, подсоедините. Ну, собственно, и все. Я вам больше не нужен, так что за сим расстанемся, отвезите меня домой». «Я отвезу», — решительно выступил Тит. «Вы, наверное, устали. Вам домой». «Это точно», — хмыкнул Федя. «Саша, ничего, что на газели. А то, смотри, мы сами отвезем». «Да мне без разницы». «Ну все тогда, бывайте. Да, как полигон загрузим, позовем». «Обязательно. Удачи вам». Глава 7. Доводилось ли вам слышать расхожее выражение «мобила — враг народа»? Если не доводилось, или оно не расхожее, то слушайте, и пусть оно разойдется, ибо мобила действительно враг народа. Надо ее поразить в правах, сослать на Колыму, расстрелять на ближайшем огороде и всем переписываться по почте. И не по электронной, а по обычной, бумажной, с конвертиками и марочками, только без кавычек и не кислыми. Пока письмо дойдет, как раз успеешь уладить все дела. А если ненароком напортачил в письме, есть время 10 раз одуматься, нанять скоростной экипаж и перехватить корреспонденцию на нескольких этапах доставки адресату. Попробуйте сделать то же самое с электронным письмом. Замучаетесь. Набираем текст, жмем кнопку, письмо отправлено. Через 10 минут понимаешь, что Иннокентий Павлович вовсе не такой уж ИП. Первая нота раз, особенно в свете того, что он твой начальник, а все уже поздно, и уже ничего не исправишь. С мобилой тем более. А как раньше было здорово, да? «Сэр, у вас дома есть телефон?» «Увы, мисс, пока не установили. Жаль, вас трудно будет достать». «Тот-то что трудно. Но только не сейчас, когда у всех мобилы». 12-го утром мы неспешно завтракали и строили планы на день. Собственно, план был один, но вполне амбициозный. А именно, устроить волейбольный геноцид самонадеянным курсисткам из Лесгофта. Дело в том, что студентки, с которыми наши юнги познакомились на Рождество, в процессе общения похвастались, что у них имеется очень сильная волейбольная команда, которой якобы нет равных среди столичных вузов. На что Борман Рома в свойственной им манере немедленно ответили: «Да что там, среди вузов это детские жалости. А вот мы в любой момент готовы выставить команду, которая одолеет вообще кого угодно, хоть даже сборную страны». Девчата проявили вредность и тут же поймали наших ловеласов на слове. «Идет. Встречаемся в понедельник в полдень в нашем зале. Проведем между собойчик 5 на 5. Посмотрим, что там у вас за команда. Приз жрем от пуза, где покажем. То есть после матча все вместе идем в одно хорошее местечко и пируем, но за всех платят побежденные». «Ну что ж, это нормально. Горе побежденным. Это исторически сложившаяся традиция. У нас в стране сейчас примерно такая же ситуация. Жрем сообща, но платят почему-то далеко не все. Традиция. Что поделаешь?»